Глава 18. Рома выжидающе смотрел на меня. Мне стало нечем дышать, почувствовала слабость в коленках. Как он умудряется так действовать на меня? Втянула носом воздух, невольно вдохнула его одеколон. От Ромы пахло как-то по-особенному. Но подобрать описание к аромату я никак не могла. Было ясно одно — и именно такой одеколон рекламируют накачанные красавцы по телевизору. Одеколон, ну точно! Вот почему у меня кружится голова в его присутствии и внутри сладко тянет. Наверняка это его одеколон с каким-то эффектом, сводящим девушек с ума. Ну конечно, этого и стоило ожидать от Ромы. «Смени одеколон», — экспертно посоветовала я. «Аромат ужасный». Соврала, конечно. Аромат обалденный, к сожалению, в плохом смысле этого слова. От него со мной творится что-то странное. Я тебя об этом спросил. Рома явно начинал злиться. Я тебя просил оценить мой одеколон. В какой-то степени я порадовалась, что могу вывести его из себя. С другой стало как-то не по себе. Почему ты не отвечаешь на мои звонки и на мои сообщения? Помотала головой, прогоняя от себя мысли о его близости. Напомнила себе, что он преступник, о чем и написано в газете. «А почему я вообще должна тебе отвечать?» Нашла в себе смелость я. «Или ты думал, какое-то там одно свидание и все? Ты теперь мне можешь указывать, что делать?» Рома изумленно посмотрел на меня. Потом его губы медленно растянулись в улыбке, которая в тусклом свете выглядела чуточку пугающе. «Какое-то там свидание?» — повторил он. «Ты, кажется, забыла, что было потом». Воспоминания о поцелуе накатили, словно волна. Его чуть шершавые губы на моих губах. Крепкие руки, держащие меня. «Какой-то там поцелуй?» — проговорила я севшим голосом. «Что?» — переспросил Рома, звуча как-то иначе. «Ты, видимо, забыла, какой. Но ничего страшного, Ника, я о тебе напомню». С этими словами он шагнул ко мне еще ближе. Я инстинктивно отступила, вжимаясь спиной в стену. Сердце забилось сильно-сильно. Пока думала, как быть, Рома сделал еще шаг. Оказался так близко ко мне, что его аромат окутал меня со всех сторон. «Дурацкий одеколон, я снова теряю голову, или это не в нем дело?» «Наверное, мне стоило поступить так, как полагается любой адекватной девушке, если она не хочет поцелуя. Надо было попытаться оттолкнуть или пощечину дать. В конце концов, я не из тех девушек, которых можно к чему-то принудить. Но Рома влиял на меня как-то странно. Я почувствовала, что не могу заставить себя пошевелиться». Правда была в том, что я хотела, чтобы он поцеловал меня, вопреки всякой логике и здравому смыслу. Рома ухмыльнулся, замерев в миллиметре от моих губ. О, он отлично знал, как действует на меня. «Давай, Ника, оттолкни меня», — прошептал он. «Он словно читает мои мысли. Ты не можешь. Ведь ты тоже это чувствуешь, я прав?» Я почти собралась с духом, чтобы ответить, но не успела. Его требовательные губы накрыли мои. Этот поцелуй не походил на наш первый. Тогда Рома поцеловал меня быстро, неожиданно, будто просто хотел рискнуть. Но на этот раз он не торопился. Обхватил губами сначала мою нижнюю губу, потом верхнюю, а потом стремительно углубил поцелуй. Я даже не знала, что такие поцелуи бывают, от которых теряешь голову, забываешь свое имя, вся превращаешься в ощущение. Руки Ромы легли на мою талию. Он притянул меня к себе и оторвался от моих губ. Только для того, чтобы опуститься поцелуями на мою шею. Поняла, что обнимаю его, почувствовав крепкие мышцы у меня под ладонями. «Что я делаю? Я схожу с ума. Целуюсь тут с преступником. Дала же себе слово больше никогда не связываться с ним. Но никакие клятвы рядом с Ромой не работают». «Ника», — Шепнул он мне на ухо, прикусывая мочку. «Ты с ума меня сводишь». Я попробовала ответить. «Я...» «М?» «Я знаю про тот случай». Нашла, наконец, в себе силы я. «Я знаю, что случилось с тем парнем. Меня как холодной водой окатило, когда я произнесла это. Я резко отстранилась и уперлась ладонью Роме в грудь. Его сердце быстро стучало. Хоть какое-то подтверждение, что на него тоже подействовал поцелуй». «Про какой еще случай?» — спросил он озадаченно. «И про Сабину все знаю», — решила добавить я. «Кто она такая, я пока в толк взять не могла, поэтому решила блефовать». «Она тебе сказала». Голос Ромы зазвучал холодно. «И что же, интересно?» «Я знаю все. Ты ограбил того парня». Воскликнула это и вдруг сама засомневалась. Мне отчаянно захотелось, чтобы Рома сейчас рассмеялся и сказал, что все это глупости. И тогда бы я ему поверила, по крайней мере до тех пор, пока бы мы не вышли из этой каморки. Мы могли бы вернуться к поцелуям. Я хотела к ним вернуться. Губы Ромы превратились в тонкую линию. Он шагнул назад, как будто не веря своим ушам. «Знаешь, я думал, ты так флиртуешь со мной, заигрываешь, но ты... Ты ведь всерьез это, Ника. О чем ты?» «Ты всерьез. Ты правда считаешь, что я способен на такое, верно? Ты просто на слово поверила Сабине». Она показала мне газету. Торопливо перебила я, ощущая, как жар заливает щеки. И я... «Стойка!» — перебил меня он, взмахнув рукой. «Давай разберемся, ты действительно считаешь меня каким-то последним уродом, бандитом, а газета только подтвердила то, что ты и так про меня думала. Хорошо. А чего же ты целуешься с бандитом, Ника?» «Это ты меня поцеловал?» Попыталась защититься я. «Да ну, а ты, значит, сопротивлялась, как могла». «Я ничего не успела». «Ты в сериале?» Снова перебил меня Рома. «Не знаю, ты в мелодраме какой-то». «Что?» «Хочешь, целуешься, а хочешь, пропадаешь. Знаешь что? Сначала в себе разберись, чего ты по-настоящему хочешь. Может, поймешь, что могла бы спросить у меня, что тогда случилось на самом деле. И ты бы сказал мне правду». Разозлилась я. «Почему я вообще должна тебе верить? Ты непонятно во что втянул моего брата». «Вот как. Да главный враг твоему брату — это ты!» Повысил голос Рома. Сделал шаг ко мне. «Да ты хоть знаешь что? Неважно. Скажи подружке, пусть не приближается к нему. Думаешь, я не понял, что ты пытаешься сделать? Это плохая идея». Я опешила. «Причем тут Юля?» «Что? В каком смысле?» «Я предупредил. Поступай, как знаешь». Отрезал Рома. «О чем ты говоришь? Может, хватит загадок?» Он холодно взглянул на меня. «Ты права. Хватит на этом». С этими словами он решительно открыл дверь. Мгновение, и его уже нет. Я хотела задержать его, но мои пальцы ухватились за воздух. Зажмурилась от хлынувшего яркого света. Вдруг почувствовала, что где-то сильно ошиблась. И теперь надо как-то исправить то, что произошло. Впервые я допустила мысль. «А что, если все вовсе не так? Я должна понять, что случилось тогда с Ромой, и при чем тут вообще Сабина? И что он имел в виду под плохой идеей?»